А каково было самому королю, когда он понял, что неравнодушен к чокнутой? Альфа-самец, море баб вокруг, но приглянулась психопатка. Вот это и есть самое большое разочарование в жизни. Или душу королевскую на экстрим потянуло, хотя неважно, ситуация от этого лучше не выглядит. Господи, какой же все-таки творится пиздец, и мне в нем принимать участие? Нет-нет, я слышала все, о чем Арба говорила с тем волшебником, и поверьте, причин насторожиться, море, просто я специально избегаю этих мыслей, чтобы не свихнуться. Все эти разразившийся конфликт, вытащить настоящие тела, открыть Лилаху путь, все это реальная, адовая жесть. Честное слово, я мало что поняла, и от этого мне становится страшно вдвойне, потому что ситуация может оказаться еще хуже, чем я себе напридумывала, а хуже, чем напридумывала я, вряд ли возможно, но все-таки возможно, поэтому мне жуть как страшно. До какого черта произошло, пока меня не было? Картинка воспоминания исчезла на том моменте, где меня оставляют одну в покоях, заставив разбираться с печатью на моем посохе. Типа вертись как хочешь, но чтобы дело было сделано. Вот единственное, с чем я согласна, это с тем, что от печати надо избавиться. В этом деле даже я приму участие из этого места, то есть тоже буду думать, а потом найти способ вернуть контроль над своим телом, а потом разъяшить всех к чертовой матери. Пида теперь империко. Она мне и раньше не особо нравилась, но теперь тут уже личные счеты. Как любил говорить Дергам, никакой пощады. И как любил говорить Раршах из фильма «Хранители», никаких компромиссов, даже перед лицом Армагеддона. Вот это, я считаю, вообще надо внести в фонд золотых цитат. Отлично. Замечательный порыв, пафосные речи. Да только у меня проблема. Ничего из сказанного мною я делать не хочу. Если говорить честно, а не на публику, мне вообще плевать на все, что происходит. Я ведь уже говорила, что мне похуй краткое. Мне тут хорошо, уютненько, а остальной мир, да пошел он куда подальше. Вот как выглядит правда. У меня нет мотивации, и пресловутый конец мира и пресловутые бесчисленные жертвы для меня не являются этой самой мотивацией. Я с этой парочкой пресловутых живу бок о бок уже почти 2000 лет, так что они меня маленько утомили и на геройство не провоцируют. Я хочу лишь одного, чтоб меня не трогали, и меня не трогают. Здесь мне хорошо, все отлично. У меня нет ни одной причины рваться наружу, туда, где ничего кроме проблем не будет. Не в моем, конечно, стиле жить без проблем и приключений, но сейчас что-то изменилось. Я вот прям чувствую, что перегорело, чувствую, что впало в апатию. Ну, вот теперь точно забись. Глава 27. Взаимный проигрыш. Примечание к части. Здравствуйте, мои дорогие читатели. После долгого загула я все-таки вернулась, и не с пустыми руками, а с новой частью. Времени прошло много, но и у меня были основания ненадолго прекратить работу над фанфиком. То, что произошло, коротко можно назвать так: жопа. Путешествие туда и обратно. Из-за того, что зимой я сломала ногу и пропустила много занятий в университете, включая один зачет и один зимний экзамен, мне пришлось в ускоренном темпе отрабатывать все это весной, совмещая с занятиями, которые проходили по расписанию, чтобы к маю не оказаться в списке отчисляемых. Обидно, знаете ли, на 4 курса вылететь. Медицинская справка, как выяснилось, никакой халявы в моем университете не дает. В общем, нервишки мои были знатно потрепаны. Но как только разобралась с долгами и сдала летние экзамены, я вернулась к работе над фанфиком. Предупреждаю сразу, глава получилась поменьше тех, которые были раньше, но, как мне кажется, неплохо насыщена событиями. Также я пока еще продолжаю писать от Триголица, и вот тут у меня возникла маленькая проблема. Я буду возвращаться к ПОВ чуть позже, но также буду иногда писать от Триголица, когда необходимо будет описать что-то, связанное с другими персонажами, а не только с ОШП. И вот вопрос, не будет ли это резать глаз читателям? Разумеется, скакать в одной главе с 1:3 лицо и наоборот я не буду, типа начало ПОВ и конец ПОВ. Вся глава будет либо от Триголица, либо от 1го, в зависимости от ситуации. Надеюсь, такой расклад всех устроит. Глубокая ночь накрыла крупнейшее восточное государство, название которого многие произносили с содроганием. Империяко, могущественная держава, которая каких-то несколько десятилетий назад даже не существовала, а сейчас является одним из мировых лидеров, страной, военная мощь которой поражает. страной, что имеет целых 6 обладателей металлических сосудов, страной, чью сторону принял один из маги. В императорском дворце, в одной из комнат, несмотря на столь позднее время, все еще горел свет, что говорило о том, что хозяин комнаты не спит, вернее хозяйка. Интисар сидела за столом, на котором лежал ее посох, и искала способ снять с него печать, наложенную Уга. Уже вторые сутки она беспрерывно работала над этим, делая какие-то пометки на бумаге, записи, пробные формулы, но все было тщетно. Уга, видимо, учел, для кого именно делает эту печать, потому что взломать ее с помощью пространственно-временной магии или каких-нибудь обходных формул не представлялось возможным. Но Интисар не была бы Интисар, если бы не нашла выход из сложившейся ситуации. Она все-таки смогла придумать способ, как избавиться от этой печати, но, чтобы воплотить его в жизнь, нужен один ингредиент, и она не знает, где его взять. Этого ингредиента на весь мир столько, что по пальцам одной руки можно пересчитать, и где хотя бы один Интисар знать не знает. Раздавшийся стук заставил волшебницу оторваться от работы и напрячься, потому что стук раздался не со стороны двери, а со стороны открытого настежь окна. Покрепче сжав в руке священный посох, волшебница бесшумно направилась к окну и остановилась в нескольких шагах от него, готовая атаковать в любую секунду. Почему? Кто-то крадется со стороны окна. Вторженец. Никто больше не стал бы пробираться втихаря. Вторженец. Незаконное проникновение в имперский дворец. Опасность. Надо устранить. Схема проста и более чем очевидна. Очередное шебуршение по ту сторону окна, и в подоконник вцепились чьи-то руки. Потом показалась светловолосая макушка. Затем незадачливый вторженец, сопровождавший все свои действия шумным пыхтением, вероятно, поскользнулся, потому что блондинистая голова вновь скрылась из виду, лишь руки, намертво вцепившиеся в подоконник, спасли вторженца от участи стать лепешкой на земле. Нахмурившись, волшебница опустила приготовленный к бою посох, подошла к окну, грубо схватила горе преступника за шиворот и силой втащила в покой, кинув его на пол как мешок картошки. Откуда у нее силы, чтобы затащить через окно взрослого парня? Так это все серьги. Первым, что сделала Интисар, оставшись наедине со своей книгой, отыскала хранящиеся в ней серьги из волоса Фаналиса, которые сотворила более 1000 лет назад, и надела. Теперь сила в теле Интисар далеко не женская, и даже не всякий мужчина сможет пересилить ее, когда на ней эти серьги. Окинув безразличным взглядом валяющееся на полу тело, причитающее о том, что он себе все ребра отбил, Интисар, не размениваясь на нежность и аккуратность, носком сапога перевернула ночного гостя на спину, чтобы увидеть его лицо, а лицо оказалось очень даже знакомым. Ксантос, увидев подругу, лицо парня озарила улыбка. «Наконец-то нашел тебя», — облегченно выдохнул парень, поднимаясь на ноги и подходя к девушке. «Идем скорее, пока нас не обнаружили», — торопливо выпалил блондин, без конца оглядываясь в сторону окна. «Ну же, идем», — суетливо говорил он шепотом, уже беря Интисар за запястье и начиная тянуть в сторону окна. «Коврик ждет нас внизу. Мы должны спрыгнуть, и он нас пой». Парень осекся на полуслове. Интисар просто перехватила своей рукой, которую держал Ксантос, его собственную и дернула парня на себя, а когда он развернулся к ней лицом, к его горлу уже было приставлено острие золотого посоха. «Безмолвная угроза. Ты чего?» – удивленно прошептал блондин, не понимая, что происходит. Что это с ней? Рисунки коврика и то эмоциональнее, чем ее лицо сейчас. Она даже не улыбнулась, когда увидела его, даже слова не сказала, а ведь Ксантос беспокоился. Боялся, как бы с ней чего не сделали те люди, которые забрали ее. Мало ли что могло случиться. Пытки, тюремное заключение и еще сотня вариантов. Но нет, Мэдисон живая, здоровая, ухоженная и вообще будто бы довольная жизнью. По ней не скажешь, что с ней тут плохо обращались. Интисар смотрела на Ксантоса и думала, как поступить. Этот парень, она его знает, он не опасен. Значит, и установка устранить на него распространяется. Ей не давали никаких приказов, кроме как разобраться с печатью на своем посохе, а для самозащиты или защиты арбы не было никаких оснований. Так что же с этим блондином делать? Уходи, сухо бросила волшебница, отпустив парня и возвращаясь за стол к своим записям. Он не представляет опасности и не мешает выполнять отданный приказ, а значит, плевать на его существование с высокой колокольни. «Уходи», — недоуменно переспросил Ксантос, все тем же шепотом. Ему было совершенно невыгодно, чтобы шум из комнаты Мэдисон привлек ненужное внимание. «Ты хоть представляешь, чего мне стоило найти тебя и пробраться в эти покои?» Справедливо возмутился блондин, сложив руки на груди, всем своим видом показывая, что он оскорблен в лучших чувствах. Хотя кому показывая, девушка сидела к нему спиной и совершенно не реагировала на его словоизлияние. «Мэтт, я с тобой разговариваю. Ау, женщина, ты меня слышишь?» Непонимающе и даже несколько растерянно произнес Ксантос. «Чего это она его игнорирует? Что произошло? Я думал, тебя схватили плохие парни, которые хотят замучить тебя до смерти, а ты тут живешь чуть ли не как императорская дочка. Кстати, любопытный у тебя наряд, это настоящее золото, в смысле, что происходит?» «Да, я именно это хотел сказать, просто оговорился», и все равно ноль реакции в ответ. Не понимая, что это за поведение, Ксантос подошел к девушке, положил руку на ее плечо и настойчиво, чуть ли не силой развернул к себе. В этом была его ошибка, потому что сейчас он помешал ей разбираться с печатью Уга, помешал выполнять приказ Арбы. Ксантос вовремя отшатнулся и шлепнулся на пол, когда над его головой пролетела молния, ударившая в стену, знатно ее подпортив. Парень ошарашенно хлопал глазами, сидя на полу. Мэдисон только что прямо с разворота запустила в него молнией, и не увернись он, то вместо разрушенной стены был бы разрушенный Ксантос. «Ты сдурела!» — невольно повысил голос ошарашенный блондин. На раздавшийся грохот и возмущенный крик Ксантоса среагировал коврик, до этого ждавший с другой стороны дворца, а сейчас показавшийся в проеме окна. И, видимо, живой артефакт сразу почуял что-то неладное с хозяйкой. В нем ее магой, он связан с ней, а значит, чувствует свою хозяйку. Именно так коврик с Ксантосом и обнаружили местоположение Мэдисон. Именно так они и нашли нужные покои, оставалось лишь придумать план, как пробраться незамеченными. Первые несколько дней они приходили в себя после того, что произошло во время стычки. Ксантос, попытавшийся использовать силу джинна, из-за своей неопытности слишком истощил свой запас магии, поэтому ему требовалось время, чтобы восстановиться. Затем они пытались обнаружить Мэдисон, и когда нашли ее в столице Империко, Ракусё, стали думать, как пробраться к ней, потому что ее беспрерывно охраняли какие-то люди, чьи лица были полностью скрыты за вуалью, а в руках каждый держал посох, что наталкивало на мысль, что эти люди – волшебники. Все вопросы типа «кто эти люди?», «зачем им нужна Мэдисон?» и тому подобное пришлось отложить на потом. Первостепенной задачей было вытащить подругу из лап сомнительных личностей, которые, без малейших преувеличений, напали на них. А что сейчас? Мэдисон, судя по виду, очень даже неплохо чувствует себя среди этих людей, которые, кстати, одеты точь-в-точь так же, как и те, что напали на них. Следующий вопрос к Ксантосу по типу «какого хрена ты творишь, ненормальная?» потонул в громком выдохе, когда парень откатился в сторону, избегая охваченного фиолетовой аурой посоха Мэдисон, который та наполовину вонзила в пол прямо в той точке, где была голова парня. «Угомонись, истеричка!» Начал злиться блондин, решительно не понимая, что с этой дамочкой не так. Он знает Мэдисон чуть больше года, да, это не особо много, но достаточно, чтобы о человеке сложилось какое-то определенное мнение, и Ксантос никогда бы не подумал, что она может вот так ни с того, ни с сего бросаться на людей, пытаться их убить. Да это словно и не Мэдисон вовсе, а какой-то злой двойник, давно потерянная сестра-близнец, у которой с головой не все в порядке. Мэдисон, которую он знает, улыбчивая, веселая пацифистка, любящая язвить и нести лютый, но, тем не менее, смешной бред, пугливая, немного истеричная, и в то же время авантюристка, каких поискать. Она, черт возьми, добрый человек, может, конечно, вывести из себя, когда начинает упрямиться и несмотря ни на что гнуть свою линию, ибо упертая как баран, но чтобы представлять реальную опасность нападать на кого-то, нет, это точно не про нее. А вот это, то, что Ксантос видит сейчас перед собой, вообще не вяжется с Мэдисон. Поднявшись с колена, выдергивая из пола свой посох, Интисар медленно направилась в сторону болтливого парня, и каждый ее уверенный шаг заставлял Ксантоса делать неуверенный шаг назад. Он уже понял, что она опасна, и не собирался подходить к ней, пока не будет уверен, что она не кинется на него, желая голову отрубить. «Вот тебе и новая подруга. Слушай, давай поговорим», — предпринял попытку блондин, подняв раскрытые ладони, как бы показывая, что он сдается и абсолютно безоружен, хотя при этом пятиться не прекратил. Мозг парня лихорадочно соображал. Так, она, волшебник, значит, ее основное оружие – магия. Посох. Нужно отобрать посох, и тогда она станет беззащитной, а потом просто скрутить ее и заставить говорить. Нет, сначала выслушать его, а потом говорить самой. И девушке крайне не повезло, потому что Ксантос не просто дворовый парень, несколько интересных трюков он знает. Отступая до тех пор, пока не уперся спиной в стену, парень замер на несколько секунд, выжидая определенный момент, и вот, когда она замахнулась посохом, он резко съехал вниз по стене, избегая удара, и тут же сбил волшебницу с ног одной четкой подножкой. Интисар успела лишь удивленно округлить глаза, когда падала на пол, не ожидала от него такой прыти. Не дав волшебнице прийти в себя, Ксантос быстро схватил ее за руку, с силой прижал к полу, специально делая так, чтобы она хорошенько ударилась выступающими косточками запястья о твердую поверхность, и от возникшего болевого ощущения рефлекторно расслабила руку. А парень тут же ловко отобрал у нее посох и швырнул его в другой конец комнаты, чтобы брюнетка точно не дотянулась до этого особо опасного предмета. Не успел Ксантос развернуться лицом к волшебнице, как ему справа прилетел неслабый удар ногой, обутый в сапог с золотыми пластинами, что лишь увеличило полученный урон. Не подставь он вовремя руку для защиты, она бы ему как минимум челюсть выбила. Именно об этом думал Ксантос, когда пытался подняться с пола, ведь из-за удара брюнетки он отлетел на метр или даже два. «Ты, чертова злобная стерва», потирая предплечье, на котором обещал в скором времени появиться большой синяк, негромко произнес блондин, когда более-менее твердо встал на ноги. Девушка ничего не ответила, и даже в лице не изменилась, но боевую стойку приняла. «Серьезно?» – не поверил своим глазам блондин. «Послушай, хватит валять дурака, я не собираюсь с тобой драться. Не знаю, что на тебя нашло, и позже спрошу с тебя за попытки убить меня, а сейчас пойдем. Сюда скоро прибежит стража. Кстати, спасибо, что пошумела, этого так не хватало в данной ситуации», – саркастично произнес блондин. «Учти, либо ты сама залезешь сейчас на ковер, либо я тебя скручу и силой затащу на него». Ответа не последовало. Волшебница будто застыла в боевой позе со сжатыми кулаками. «Так, все, мне это надоело», – зарычал парень, решительно подходя к девушке и снова хватая ее за руку. В этот раз он был готов к тому, что она попытается его ударить, и не прогадал. Вовремя увернулся, когда она попыталась ударить его кулаком в лицо. Но следующего ее выпада парень уж точно не ожидал. Дернув руками, которые были схвачены Ксантосом, на себя, тем самым заставляя блондина чисто по инерции падать на нее, девушка слегка согнула ноги в коленях, чуть-чуть приседая, и поднырнула под корпус падающего парня, тем самым Ксантос, грубо говоря, разлегся пузом на спине Интисар, а потом она резко выпрямилась, перекидывая Ксантоса через себя, из-за чего парень совершил красивое сальто и рухнул спиной на пол. И все это буквально за пару секунд. Справедливости ради стоит заметить, что такого приема Ксантос еще ни разу не видел. Но что больше его интересовало, как стройная девушка смогла перекинуть через себя крепкого взрослого парня. Это ж какая силушка в ее теле содержится. Быстро поднявшись на ноги, Ксантос хмуро и несколько растерянно глядел на брюнетку, искренне недоумевая. Ей просто повезло, или она реально только что подняла его и перекинула через себя. Снова сцепившись с недружелюбной девушкой, парню в очередной раз удалось заломить одну руку ей за спину, но в этот раз, чтобы не повторить предыдущих ошибок, Ксантос стоял за спиной Мэдисон. Но и тут его ждал сюрприз. Мэдисон своей свободной рукой в пару секунд обхватила Ксантоса за шею, со всей силы потянула вперед, тем самым перекидывая блондина через свое плечо, и в итоге опять опрокидывая его на многострадальный пол. Глухо выдохнув от удара, который, казалось, выбил из легких весь воздух, Ксантос, смотря на занесенный над ним кулак брюнетки, объятый самым, что ни на есть, настоящим огнем, признал: он в дерьме. Черт, да она убьет его сейчас. Либо она так зла на него за то, что он тогда попал атакой своего джинна в нее, либо творится какая-то чертовщина. Они не виделись всего 4 дня, максимум 5, а ее словно подменили. В смысле не изменили, а подменили. Секундочку, ты не Мэдисон? Ошарашенный собственной догадкой, тихо выдохнул парень, нахмурив брови. Волшебница никак не отреагировала на это. Ее полыхающий пламенем кулак уже почти попал в несостоявшегося спасителя, как вдруг волшебницу откинуло в сторону что-то мягкое и упругое, словно батут, просто откинуло на добрые несколько метров, заставив брюнетку полетать без магии, прежде чем она упала на любезно протертый ксантосом пол, коврик. Он подлетел к ней, пока она была занята ксантосом, и прямо возле нее резко вытянулся большим полукругом, тем самым откинув волшебницу в сторону. Низко зарычав, девушка приподнялась на руках, впившись разгневанным взглядом в парочку незваных гостей, одним этим взглядом обещая им ад на земле. В следующую секунду комнату сотряс грохот от врезавшейся в стену двери, ведущую в покое, а на пороге показался отряд дворцовой стражи. Ксантос даже сориентироваться не успел, как был схвачен ковриком и унесен далеко-далеко, за пределы окна, в которые он по собственной глупости сегодня решил пробраться. Поднявшись на ноги, Интисара тряхнула от себя пыль, с помощью магии притянула свой посох к себе и медленно направилась к столу, не прекращая недовольно хмуриться. Сбежали. Но это значит, что Интисар больше не мешают выполнять приказ, получается, она может продолжить то, чем занималась до их прихода. То есть она не будет за ними гнаться или пытаться вернуть. Зачем? Они ей без надобности. Пропали с горизонта и бог с ними. Если Арба прикажет, тогда другое дело. А так, стражники благоразумно решили покинуть покои, а о случившемся происшествии доложить тому, кто отвечает за безопасность дворца. Императрица дала четкий приказ не трогать эту девушку, не подходить к ней, не разговаривать с ней, и вообще не лезть не в свое дело, поэтому солдаты безмолвно покинули покои, но некоторые все же оглянулись, смерив волшебницу секундным настороженным взглядом. Появление этой странной женщины во дворце – явно нехороший знак. В Ракусе однажды уже появились подозрительные волшебники, а некоторое время спустя умирают император Хакутаку и двое его старших сыновей. Совпадение, активировав магическую карту сферу, которую Интисар почти всегда использовала во времена царствования Соломона, девушка продолжала свое занятие, одним глазком поглядывая в пространственные окна карты. Она должна быть в курсе всего, особенно, если к ней решат пожаловать еще какие-нибудь ночные гости, которые либо захотят оторвать ее от работы, либо будут представлять угрозу для нее или госпожи Арбы. И не дай бог на карте мелькнет хоть что-то подозрительное. Через один день, завтракая на небольшой веранде, с которой открывался прекрасный вид на дворцовый сад, императрица Рен-Гёкуин наслаждалась вкусом ароматного чая и видом на начинающийся рассвет. Воистину прекрасное зрелище. Настроение у женщины было не менее прекрасное. Да оно всегда было таким с того момента, как она узнала, что Интисар жива и находится в этом мире. И стоило только подумать о черноволосой волшебнице, как она сама показалась на глаза, телепортировавшись к императрице. «Доброе утро», — вежливо поздоровалась Гёкуин, даже не вздрогнув от столь неожиданного появления. «Хочешь чаю?» — улыбнулась она девушке. Но, конечно же, это не было предложением присоединиться к чаепитию, всего лишь небольшой фарс. Так, чисто ради приличия, Рен Хакурю и маги Джудар собираются атаковать Ракусё. Сегодня, в полдень, принц идет за твоей головой, коротко и по существу отрапортовала Интисар, стоя напротив императрицы. Арба не могла заставить ее рассказать что-либо, это факт, но это не значит, что Интисар стала немой и безмозглой. Скорее уж она стала идеальным, как бы это сказать, стала идеальным сотрудником, который отбросил, вынужденно отбросил, свое внутреннее «я», чтобы не смешивать его с работой. Все, что касается работы, пожалуйста, все, что касается самой волшебницы, ее личности, доступ закрыт. Что? Прости, нахмурилась императрица, отставляя от себя чашку с чаем. Я следила за близлежащими территориями с помощью магической карты, сухо начала докладывать волшебница. Пограничный рубеж у южного плато Тензан, где расположена одна из военных баз империи, вчера днем на его территории обнаружился подозрительный всплеск магической силы, был открыт портал. Ты уже разузнала территориальное расположение всех военных баз моей империи? Мягко улыбнулась женщина, на секунду прикрыв глаза. Приятно знать, что свои навыки разведчика ты не растеряла. И Арба действительно была приятно удивлена. Она как-то не придала особого значения тому, что в товар Интисар помимо основных функций, связанных с магией, бонусом еще идут первоклассные разведывательные навыки. Так что неудивительно, что как только на магической карте мелькнуло что-то сомнительное, и не просто сомнительное, а открывшийся портал, Интисар сразу же постаралась разузнать все, что только возможно. Информацию волшебница добывала, используя самые разные методы, от простой слежки до мудреных заклинаний. Цели было всего две: получить максимум информации и не быть замеченной. Все, как и во времена существования спецотряда сопротивления, все, как и всегда. Правда, в этот раз пришлось экономить на количестве заклинаний, так как священный посох пока что не может беспрерывно поставлять мага своему владельцу. Но для Интисар было большим плюсом то, что она являлась волшебником с ого-го каким стажем, соответственно, она умела правильно распределять свой мага и не тратить его больше, чем требуется. Чем, кстати, обычно грешат юные волшебники, из-за чего и не могут сразу использовать мощные заклинания, полагая, что у них для этого мага и не хватает. Нет же, они просто не могут, вследствие нехватки опыта, идеально контролировать свой мага и из-за этого тратит его не туда, куда надо, поэтому он быстро заканчивается, можно даже сказать, выветривается из тела волшебника, а на заклинание в итоге практически ничего не остается. Гёкуин, обдумав все, что сказала брюнетка, неслышно хмыкнула. Хакурю очень не повезло, бедный мальчик даже не подозревает, что с тех пор, как Гёкуин заполучила Интисар, он в максимально невыгодном положении, начиная с того, что его внезапное нападение теперь уже не будет таким уж внезапным, заканчивая тем, что в битве против Гёкуин, объединившийся с Интисар, у него нет ни шанса. Даже если с ним будет Джудар, даже если с ним были бы все трое маги, даже четверо, ведь с недавних пор в этом мире четверо маги, а не трое, как это было раньше. Дело не столько в нехватке сил, сколько в нехватке опыта, жизненного, боевого, магического, да любого опыта. Странствующий маги, конечно, мог бы стать некоторой проблемой, но, только не теперь. Две старейшие и сильнейшие женщины мира, объединившие свои силы, кто в здравом уме осмелится бросить такому дуэту вызов? «Я бы хотела услышать подробности», — расслабленно произнесла императрица, положив подбородок на сцепленные пальцы. Рен Хакурю, помимо загона, заполучил еще одного джинна. Я не знаю, какого именно, но точно видела магическую печать на его наплечнике. По-видимому, принц усердно совершенствовался в обращении с силой металлических сосудов, потому что теперь может использовать двоих джиннов одновременно. Гёкуин удивленно приподняла брови, что означало ее заинтересованность. На данный момент он научился влиять на разум людей с помощью силы своего джинна. Я видела, как напротив него стоял солдат империи, с которым он спорил насчет Ренакаина, а уже через несколько секунд солдат начал без остановки повторять одну и ту же фразу. «Ренкаен узурпатор». Возможно, это своего рода внушение. Солдаты, находящиеся под действием силы джинна, выглядят нездорово, их запросто можно отличить от тех, кому Рен Хакурю еще не внушил свою мысль. Это лишь предположение, но вероятнее всего он заполучил силу металлического сосуда, который был дарован вождю Вилиалу. Я помню, что Уга наделял подобной силой 68-й сосуд, именно он и предназначался Вилиалу. Лабиринт Интисар, мягко поправила волшебницу Гёкуин. Хакурю прошел 68-й лабиринт и заполучил джинна Вилиала, так будет правильнее сказать. Сейчас никто не знает ни о том, что джинны на самом деле являются вождями других рас, слившимися со своими металлическими сосудами, ни о том, что сила джиннов – это не более чем магические артефакты, которые когда-то сотворили для них волшебники Альматарана. Для нынешних людей джинны – это могущественные бессмертные существа, покрытые завесой тайны, обитающие в таинственных лабиринтах, которые могут призвать лишь маги, с оттенком легкой иронии в голосе произнесла Гёкуин. Джинны должны признать своим королем того, кто прошел их лабиринт, и даровать ему свою силу, влившись в металлический предмет, принадлежащий покорителю, которого в дальнейшем называют королевским сосудом или кандидатом в короли. В нынешнее время это работает именно так. Брюнетка лишь кивнула, принимая информацию. «Что еще ты узнала?» – спокойно спросила императрица. «Хакурю захватил двоих из Альсармин». Гёкуин тут же нахмурилась, а потом отпустил. «Все ясно», – хмыкнула Гёкуин, откинувшись на спинку стула и сложив руки на груди. «Мальчишка отравил моих волшебников и отправил распространять заразу на остальных через рух». Смышленый ухмыльнулась женщина. «Где мой драгоценный сын держит своих джиннов? Печать загона находится на его гуаньдао, печать Вилиала, на наплечнике. Отбери», — коротко приказала Гёкуин. «Хотя нет, постой», — изменила она свое решение до того, как Интисар исчезла. «Не надо, Пусть идет сюда в полном вооружении. Когда, ты сказала, он должен напасть на столицу. Сегодня в полдень он собрал небольшую армию из тех, кого подчинил с помощью силы Велиала, и хочет напасть на Ракусё, чтобы убить меня, насмешливо уточнила императрица. Да, а после хочет пойти войной на Рынокаина. И в кого он такой отважный пошел? Негромко рассмеялась женщина, умиляясь своему неугомонному чаду. Что ж, сообщи мне, когда их заметят на границе. На границе мы их не увидим, сухо бросила Интисар. Они не будут наступать, а сразу нападут. Каким это, интересно, образом? Не совсем поняла Гёкуин. Джудар научился открывать порталы. Будет удивительно, если он не использует это умение, чтобы перенести армию прямо в столицу, тем самым используя элемент неожиданности. Ведь никто, судя по всему, еще не знает о том, что он научился хоть чему-то полезному. А, удивилась Гёкуин, а потом от души расхохоталась. Невероятно, сквозь смех выдавила женщина. Ха-ха-ха, Интисар, похоже, ты всей душой не переносишь Джудара, раз даже подчиняющие артефакты, способные держать тебя под полным контролем, не способны подавить твой сарказм в отношении этого мальчишки. Интисар никак не отреагировала на это. Все такое же бесстрастное лицо, лишенное даже намека на какие-либо эмоции. И где Гёкуин нашла сарказм, если даже говорила брюнетка с одной и той же, то есть никакой, интонацией. Итак, у нас есть несколько часов до появления моего блудного сына, подвела итог Гёкуин, хлопнув в ладоши. Что ж, подождем, никому ничего не предпринимать, никакой подготовки, никакой мобилизации войск, никого ни о чем не предупреждать. Пусть мальчики верят в то, что их нападения никто не ожидал. Для тебя приказ только один, не дай меня убить, не вмешивайся до последнего, поняла меня? Я хочу, чтобы мой сын хоть на секунду ощутил столь долгожданный вкус скорой победы. Порадую его этим, как любящая мать, а потом убью. Хотя, признаюсь, я все же немного разочарована тем, что Хакурю упрямо идет по стопам Хакую и Хакурына, которые тоже пали от моей руки. Закончит свою жизнь так же глупо и бесславно, как его старшие братья. А ведь у него был такой потенциал. Поднявшись на ноги, императрица собиралась направиться в тронный зал, но какое-то странное чувство заставило ее остановиться и посмотреть на неподвижно стоящую брюнетку. «Что-то еще? На базе произошла резня», — абсолютно бесстрастно произнесла Интисар. Туда прибыл отряд солдат, которым сообщили о странных событиях. Хакурю натравил своих рабов на них, завязался бой, были жертвы. Выживших захватили и подчинили с помощью Велиала. «Я сейчас расплачусь от горя», — скучающим голосом ответила Гёкуин. «Лучше пойдем со мной. У меня есть одна история, которую ты, думаю, с удовольствием послушаешь», — радостно произнесла Арба, взяв Интисар за руки и потянув за собой. «Она касается Иснана и Джудара, но ты тоже являешься важной частью», — сладким голосом произнесла женщина, что предвещало крайне нехорошую историю. Оказавшись в императорских покоях, Интисар неподвижно стояла, пока Гёкуин активировала магию ясновидения, которая покажет некоторые воспоминания из рук самой императрицы. Она решила, что так будет гораздо зрелищнее, чем рассказывать все это на словах. С помощью рук Арба при желании могла узнать то, что другие члены Альсармин пытались скрыть всеми правдами и неправдами, как Иснан. И однажды она все-таки использовала этот трюк, когда заметила некоторые сомнения во взгляде волшебника, но ее опасения так и не оправдались. Однако увиденное было очень впечатляющим. Императрица подозревает, что где-то там, глубоко внутри, настоящая Интисар видит все и прекрасно слышит, но поделать ничего не может. Гёкуин, конечно же, интересна реакция волшебницы на то, что предстоит увидеть, но не настолько, чтобы освобождать ее даже на секунду. И если это правда, если настоящая Интисар где-то там, внутри, то пусть смотрит, она это точно не забудет. Ведь то событие даже Арбу слегка тронуло за душу, слегка, но не более. «Кстати, что с твоим посохом?» — осведомилась Гёкуин, пока колдовала заклинание. «Ты уже сняла печать Уга?» «Нет», — коротко отозвалась брюнетка, — «но скоро сниму. Мне не хватало кое-чего крайне редкого, чтобы избавиться от печати. Но недавно я нашла один экземпляр. Так достань это кое-что», — нахмурившись, приказала императрица, не понимая, почему Интисар бездействует, если знает, что ей нужно для снятия печати. «Нет нужды тратить свои силы», — бесстрастно произнесла Интисар. «Оно само идет прямо в мои руки». «Ах, так вот оно что», — понимающе улыбнулась Гёкуин, на секунду прикрыв глаза. «Что ж, присаживайся и наслаждайся зрелищем», активируя магию, тихо хмыкнула императрица. «А я пойду встречать наших драгоценных завоевателей». Флэшбэк. Иснан вернулся в Ракусё как только смог. Проблема заключалась не только в том, что у него было слишком много дел. Волшебник в большей степени просто не хотел лишний раз видеться с Арбой или кем-то из Альсармин. Их объединяет общая цель, да, но не более. Прошло то время, когда они были друзьями. Прошло то время, когда им было не наплевать друг на друга. Сейчас их вместе держит лишь стремление к одной общей цели. Идя через внутренний сад императорского замка, направляясь на встречу с ее величеством Ренгёкуин, молодого, хотя на самом деле далеко не молодого, мужчину чуть не сбил пронесшийся мимо черноволосый вихрь. Глаза разуй, старичье безмозглое. На ходу бросил наглый чернобрысый мальчуган, который вообще-то сам же и налетел на Иснана. Хоть за вуалью и маской с тюрбаном этого не было видно, но бровь волшебника нервно дернулась. «Это что еще за хамло малолетнее, Иснан?» Окликнули мужчину бежавшие к нему волшебники Альсармин, один из которых, запыхавшись, еле смог выдавить. «Куда делся маги?» «Маги?» Слегка удивленно переспросил Иснан, но все же указал рукой направление, в котором убежало это недоразумение, у которого молоко на губах еще не обсохло. «Так значит, этот мальчишка и есть тот самый маги, которого Альсармин выкрала лет 7 назад. Иснан помнит это событие, лично участвовал в нем, но после этого он на несколько лет отправился в Империю Рем, чтобы завершить свою миссию, и о новорожденном маге никогда не спрашивал, да и неинтересно ему было. Поэтому Иснан и не смог сходу узнать в 7-летнем мальчишке того самого младенца, чьих родителей убили волшебники организации, а самого выкрали. В столице Иснану пришлось задержаться на некоторое время, так уж сложились обстоятельства. Как оказалось, Арба не просто так его вызвала, дело действительно было важное. За 2 недели в Ракусё волшебник понял, что юный маги, которого Альсармин удалось заполучить, сущее наказание. Честное слово, лучше бы никогда не похищали его. Этот бжудар оказался не по годам грубый, шебутной, непослушный мальчишка, а до чего вредный. Это просто ходячее бедствие, не иначе. Всего 7 лет, а обзывает всех направо и налево. Иснан всего 2 недели за ним понаблюдал краем глаза, а уже понял, что мальчишка, помимо всего вышеперечисленного, еще и капризный, а члены Альсармин не могут на него никакой управы найти. «Не хочу учить. Отстаньте от меня, чертовы старики. Убирайтесь, убирайтесь, убирайтесь». Вот как будто всем не наплевать. Неужели никто так и не вдолбил в голову этому наглецу, что его взяли явно не для того, чтобы удовлетворять его глупые прихоти, а то, что он все крушит без разбору и грубит всем, вплоть до детей императора Хакутаку. Это он так внимание пытается к себе привлечь, ему нужна хорошая порка. Сразу уяснил бы, как себя вести. Вот и сегодняшний день не стал исключением. Мальчишка-маги уже 2 часа как должен был начать занятия по магии, но куда-то запропастился. Его 10 человек из Альсармин не могут найти все эти 2 часа. Прогуливаясь по заднему двору, который располагался между кухней, из которой всегда доносился приятный запах еды, и остальной частью дворца, Иснан услышал странное пыхтение за небольшой декоративной клумбой, которую сделали вокруг одиноко растущего во дворе дерева, чтобы оно в своем гордом одиночестве не создавало слишком убогую картину. Обогнув клумбу, волшебник нашел потеряшку всея империи. Маги Джудар лежал сейчас на земле, вокруг были рассыпаны персики, которые он вероятнее всего стащил с кухни. Длинное алое одеяние перепачкано в песке, как и собранные в необычную косу волосы. Похоже, наступил на подол, когда выбегал с кухни, и благополучно плюхнулся на землю. Сам мальчишка пыхтел, усердно стараясь выпутаться из ткани, и в то же время как можно быстрее подобрать персики и побыстрее убежать, пока его не нашли и не схватили. Но все шло наперекосяк, без конца задираемые вверх широкие рукава одеяния постоянно падали, скрывая под собой руки вплоть до кончиков пальцев, что сильно нервировало мальчишку. По этой же причине не получалось крепко схватить персики, и они просто выпадали из рук, да еще и коса свешивалась вперед, загораживая обзор. «Неправильно делаешь», — наконец заговорил Иснан, когда ему надоело смотреть за метаниями маги. Тот застыл, а секунду спустя резко развернулся лицом к мужчине. Черные бровки тут же нахмурились, губы поджались, весь вид ребенка выдавал, что Иснана видеть совершенно не рады. «Тебя забыл спросить», — огрызнулся Джудар, сверля взглядом своих красных глаз стоящего перед ним волшебника. «Сам разберусь, что и как делать, ясно?» На это заявление Иснан лишь хмыкнул. Но что-то во взгляде противного мальчишки заставило дрогнуть сердце волшебника. Странное чувство, такое далекое, практически забытое. Не понимая, почему он вообще это делает, Иснан присел возле мальчишки и, как можно мягче обхватив маленькое тельце своими теплыми руками, поднял Джудара на ноги, начав аккуратно отряхивать его от песка. «Не трогай меня», — заворчал брюнет, начиная отпихивать от себя руки волшебника. «А ну уймись», — строго произнес Иснан. Строго, но не зло и не раздраженно, произнес как взрослый, который сейчас начнет воспитывать ребенка, пускай чужого. Джудар обиженно засопел, но все же послушно замер, пока его отряхивали. Разумеется, не прекращая прожигать недовольным взглядом светловолосого мужчину, чье лицо было скрыто за маской и вуалью. Слегка приподняв подол одеяния Джудара, Иснан произнес: «Держи». Не понимая зачем, Джудар все же обхватил двумя руками концы одежды, создав что-то вроде мешочка, куда Иснан потом парой быстрых движений закинул все четыре персика, которые мальчишка стащил. Неудивительно, что они выпали из его рук. Плоды крупные, а ладошки у ребенка маленькие. «Теперь можешь идти, куда хочешь», — сухо бросил Иснан, и уже собрался было подняться на ноги, но его остановил вопрос маленького маги. «Ты», — с подозрением глянув на мужчину, произнес мальчик, — «не отведешь меня к тем вредным стариканам, сам придешь рано или поздно», — коротко отозвался Иснан, таким своеобразным образом говоря мальчишке, что он его не выдаст. Но разве маленький ребенок может уловить скрытый подтекст? Нет, конечно, поэтому и слова Иснана мальчик воспринял по-своему. «Не разговаривай со мной таким тоном», — нахмурился маги. «И каким же тоном я говорю?» Поднимаясь на ноги, насмешливо бросил маг молнии, который, по неизвестным ему самому причинам, забавлялся от созерцания этой разозленной детской мордашки, которая сопровождалась далеко не детским гонором. «Как будто я тебе слуга, который будет выполнять твои глупые приказы. А это довольно неплохая идея. Обязательно предложу императрице сделать тебя на некоторое время дворцовым слугой», — подразнил его Иснан. «Может, хотя бы после этого научишься слушаться старших». «Многого хочешь», — язвительно отозвался малолетний хам, после чего развернулся и шустро побежал в одному ему известном направлении. А вот Иснану после услышанного смеяться резко расхотелось. Мужчине казалось, что его сердце пропустило удар, а потом забилось с такой силой, что грозилось проломить грудную клетку. Забилось с такой силой, с которой не билось, наверное, уже целую тысячу лет. Забилось с такой силой, что Иснан непроизвольно сжал пальцами ткань собственного одеяния в области сердца. «А во-вторых», — продолжила она, слегка прищурившись, что говорило о ее далеко не мирном настрое, — «я вынуждена признаться, что ты меня жутко нервируешь, когда начинаешь говорить таким тоном». «И каким же тоном я говорю?» — нахально бросил маг, с вызовом смотря на волшебницу. «Как будто я тебе служанка, которая выполнит любой твой глупый каприз. Я бы не отказался видеть тебя своей служанкой. Многого хочешь». Судорожно сглотнув, мужчина сделал глубокий медленный вдох и выдох, стараясь успокоиться. «Всего лишь глупое совпадение. К черту это, к черту все. Забыть и не вспоминать, забыть и не вспоминать. Иначе одно воспоминание спровоцирует второе, второе спровоцирует третье, и так без конца. Иснан не хочет вновь испытывать эту боль. Он и так еле научился с этим жить, еле смирился. Не надо, просто не надо». Иснан по сей день не может забыть гибель брата, но ее смерть была настоящим ударом под дых. Он не хочет вспоминать тот день, не хочет вновь испытывать это. «Умоляю, открой глаза. Хватит. Прошу, прошу, очнись, посмотри на меня. Довольно». Шумно выдохнув, Иснан направился дальше. Он уже не помнил, куда держал путь до этого, но оставаться на месте было нельзя. Нужно движение, нужно сосредоточиться на шагах, нельзя застревать в собственных воспоминаниях. На одном месте. На следующей неделе выдался особо жаркий день. И насколько бы хорошо Иснан не контролировал температуру вокруг своего тела, все же ему тоже было жарко, поэтому сегодня он снял вуаль, но маска словно стала частью него, Иснан ее практически никогда не снимал. Проходя мимо небольшого декоративного пруда в саду дворца, волшебник увидел, что кое-кто вновь увиливает от занятий. Вместо того, чтобы сидеть и штудировать свитки с основами магии, Джудар сидел и полоскал ноги в прохладной воде этого самого пруда, который вообще-то для красоты был создан, а не для того, чтобы в нем мылись. «Опять бездельничаешь», — констатировал очевидный факт Иснан, когда подошел к мальчишке. «Что хочу, то и делаю», — сходу начал дерзить парень, даже не повернувшись к подошедшему. Обреченно выдохнув, Иснан почему-то не ушел по своим делам, а присел прямо на землю, возле невоспитанного маги. «Чего расселся тут?» Тут же возмутился Джудар. «Это мое место, я сюда первый пришел. Тебя совсем не воспитывают?» — поинтересовался Иснан, да таким тоном, будто спрашивал о погоде. «Как будто кому-то тут есть дело до меня», — разозлено фыркнул семилетний мальчик. «Не было бы дела, тебя бы здесь не было», — резонно заметил Иснан, но Джудар на это никак не отреагировал, упрямо продолжая обижаться непонятно на что. «Кстати, а это интересный вопрос, что тебя так разозлило?» — спокойно спросил Иснан. «А тебе не наплевать?» — язвительно протянул мальчишка, всем видом показывая, что он не пойдет на контакт. «Нет, не наплевать», — честно ответил волшебник. «Такому поведению ребенка должна быть причина, а насколько Иснану известно, с Джударом не так плохо обращаются, чтобы малец вот так агрессивно реагировал». «Тогда в чем же дело?» «Врешь», — разъярился мальчик, удивив Иснана таким всплеском негативных эмоций. «Врешь, тебе плевать, всем на меня здесь плевать, вам только и нужно, чтобы я без конца учил какие-то старые свитки, а я не хочу, это скучно и неинтересно, я не хочу все время учиться», — крикнул мальчик, у которого от переизбытка эмоций даже щеки раскраснелись, а глаза чуть ли не полыхали негодованием. «А чего ты хочешь?» — спокойно спросил Иснан, хотя тирада мальчика мимо него не прошла. «Я-я». С языка маги почему-то никак не могло сорваться «я хочу играть» или «хочу с другими детьми общаться», но Иснан и без слов все понял. Можно сказать, прочитал по взгляду, настолько явно все было. «Не знаю», — в итоге буркнул мальчик. «Понятно», — хмыкнул Иснан, поднимаясь на ноги. «Идем, я кое-что тебе покажу». Но мальчик не пошевелился, старательно делая вид, что не слышал волшебника. «Вот же, упрямый как, поверь, королева дураков, не будь ты упрямее дюжины ослов, жить было бы намного легче». Мотнув головой, отгоняя ненужные воспоминания, Иснан, более не собираясь церемониться с Джударом, просто поднял его на руки и понес в сторону тренировочных площадок. Мальчишка удивленно замолчал, недовольно надул щеки, а потом вперился прямо-таки каменным взглядом в мужчину, что, несомненно, развеселило последнего, хотя виду он не подал. Понимая, что его оскорбленный вид никого не трогает, Джудар схватил своей маленькой рукой небольшую бороду волшебника, который его нес. Иснан остановился. «Ну и что ты делаешь?» — деловито спросил мужчина. Мальчик молчал. По нему было видно, что он что-то обдумывает в своих мыслях, а когда пришел к какому-то решению, отпустил бороду. Поудобнее устроился на руках Иснана и замолчал. Светловолосый мужчина еле подавил улыбку. Мальчишке понравилось, когда его носит на руках. Умилительно. Немного ласки, и вот он уже совсем домашний. Не вырывается, не сопротивляется, молчит и ведет себя как паинька, хотя и продолжает недовольно сопеть. Неужели остальные члены Альсармин так и не додумались до этой малюсенькой хитрости? Просто немного мягкости. Это же всего лишь маленький ребенок. Невольно в голове всплыл образ Тесс. Сколько Иснан с ним возился. Он был самой настоящей нянькой, и надо заметить, довольно неплохой. Причем нянькой-добровольцем. Ему нравилось играть с рыжеволосым мальчиком. И как смешно было наблюдать за тем, как тайком проводили время друг с другом Тесса и Инта. Она не может заставить себя произнести это имя. Даже мысленно. Не хочет собственноручно ковырять рану, которая и так хреново заживает. Придя на тренировочный полигон, Иснан посадил на скамейку мальчишку, который слишком удобно устроился у него на руках, и без предупреждения вытянул вверх посох и пустил в небо огромную, яркую и мощную молнию. Это что было?» — удивленно и восхищенно протянул пацан, чисто рефлекторно прикрыв голову руками, когда услышал громкий треск молнии. «Хочешь тоже так уметь?» — вопросом на вопрос ответил Иснан, повернувшись к впечатленному мальчику, который в ответ активно закивал головой. Он действительно был заинтересован. «Будешь стараться, если я пообещаю тебя учить?» — вновь задал вопрос волшебник. «А когда я смогу делать так же?» — пошел в ответную атаку Джудар. «Все зависит от того, насколько прилежным учеником ты будешь», — сразу нашелся с ответом Иснан. «Тогда», — задумчиво произнес парень, взвешивая все за и против. «Ладно, так и быть», — словно делая огромное одолжение, протянул Джудар. «Обещаю стараться». Иснан улыбнулся уголком губ. «Как тебя зовут?» — спросил Джудар. «Иснан», — Последовал короткий ответ. «А ты представишься? Ты наверняка знаешь мое имя», — недовольно отозвался брюнет. «Меня все тут знают, особенно эти старики, которые даже выглядят одинаково. Но ты ведь воспитанный юноша», — пошел на хитрость Снан. «А воспитанные люди всегда представляются при знакомстве. Я уже представился. Что насчет тебя, Хаэм? Меня зовут Бжудар», — нехотя отозвался мальчишка. «Хотя показушно нехотя, так будет правильнее». Так и началось их официальное знакомство. Проходили дни, недели, месяцы и даже годы, и Снан, как и обещал, лично учил Бжудара магии. Конечно, пришлось обратиться к Гёкуин, но маг молнии ее скорее перед фактом поставил, нежели просил разрешения, заодно добавил, что за 7 лет, что Бжудар был у них, ее волшебники могли бы хоть чему-нибудь его научить. Как оказалось, великий и ужасный Эльсармин с маленьким ребенком сладить не в состоянии. И какие грандиозные цели такие люди могут перед собой ставить. Смех, да и только. Иснан действительно многому научил юного маги. Первый борг, первый полет, первое заклинание, всего Бжудар достигал вместе с Иснаном. Мужчина был терпим к неудачам мальчика, был мягок и в некотором смысле даже заботлив, объяснял все столько раз, сколько потребуется, потому что не видел ничего хорошего, если ребенок что-то напутает в заклинании и покалечит себя. Позволял себе раз в несколько месяцев чем-нибудь ненавязчиво баловать мальчика за успехи в изучении магии или же в качестве стимула для дальнейших свершений. Не сказать, что они стали как отец и сын, вовсе нет, но они были учеником и учителем, не слишком близкие, но и не совсем чужие. Хотя стоит признать, что Иснан отчасти преследовал корыстные цели. Ведь часто происходило что-нибудь такое, что на секунду возвращало душу мага молнии к жизни. Первое заклинание Бжудара. Иснан тогда не поскупился на похвалу, и даже позволил себе потрепать черные волосы довольного собой мальчугана. И в этот момент он вспоминал. У нее были такого же цвета волосы, точно так же торчали во все стороны и одновременно с этим были такими же мягкими. Первая неудача с огненной магией – когда он немного обжег свои руки. Их забинтовали, Бжудар не мог ничего делать своими руками дня 2 или 3. И видя голодный взгляд мальчишки, Иснан решил один разок помочь ему. Ну раз уж такая нехорошая ситуация произошла, почему бы не оказать маленькую помощь? «Я же говорил, будь осторожен», — причитал Иснан, ножом чистя апельсин для пострадавшего 10-летнего пацана. «Зачем ты схватился за наконечник своей волшебной палочки? Огонь именно там и появляется». «Дураку ведь понятно, что можно обжечься». «Ну, долго там еще?» — уставился Бжудар на апельсин, делая вид, что не слышал последних слов Иснана, и не видел его выражения лица. Рука мужчины дрогнула. «Ты серьезно?» — скептично изогнул бровь Иснан, не веря, что Интисар за всю жизнь не додумалась просто надрезать кожуру и без лишних проблем снять ее. «Ну, долго там еще?» — уставилась она на апельсин, делая вид, что не слышала последних слов Иснана, и не видела его выражения лица. Слегка качнув головой, Иснан продолжил дальше чистить апельсин, но маг молнии был уже не таким разговорчивым, как секунду назад. Прогуливаясь с императрицей по дворцу, Иснан рассказывал ей, каких успехов Бжудар добился к своим 14 годам. «Смотрю, ты привязался к мальчику», мягко улыбнулась императрица. Иснан промолчал в ответ. Во-первых, он не настолько глуп, чтобы поверить в доброе сердце этой женщины, а во-вторых, ему нечего на это ответить, и привязался, и в то же время нет. Странное какое-то чувство, неоднозначное. Он очень похож на нее, все же заговорил волшебник. Согласна, о, да, негромко хохотнула Гёкуин. Такой же упрямец и язва, каких поискать. Иногда я смотрю на него и думаю, негромко произнес мужчина, смотря исключительно себе под ноги, и будто разговаривая с самим с собой, нежели с собеседницей. Собственные мысли унесли его так далеко, что он даже забыл закончить начатое предложение. «И о чем же ты думаешь?» — спросил Арба, при этом улыбаясь каким-то своим мыслям и тоже будто бы разговаривая с собой. «Будь у нас с ней сын, он был бы похож на него». Гёкуин на секунду остановилась, тихо хмыкнула, а после возобновила шаг. Признаться, это откровение отчасти тронуло даже ее. «Мне казалось, ты все-таки смог справиться со своими старыми чувствами», ненавязчиво произнесла императрица, но слова ее несли иной смысл. Она не допустит того, чтобы кто-то из ее волшебников, поддавшись старым чувствам или привязанностям, испортил все планы. Прошла 1000 лет с момента смерти Интисар. Пора уже смириться с тем, что у вас не получилось построить совместное будущее. Скажи, Арба, а тебе удалось справиться со своими старыми чувствами по отношению к Дергаму? Неожиданно уколол собеседницу Иснан. Все-таки, прошла целая 1000 лет с момента его смерти. Императрица остановилась. Легкая и мягкая улыбка, которая покидала лицо этой женщины лишь в исключительных случаях, улетучилась без следа, не оставив после себя даже тени хоть какой-либо эмоции. Иснан, единственный на свете, кто по счастливой случайности знал чуть больше, чем остальные, задел тему, которую задевать не следовало. Это было довольно грубо, Иснан, мягко произнесла императрица, взяв себя в руки, но привычная улыбка так и не вернулась на ее лицо. «Я была бы тебе очень благодарна, если бы впредь ты больше не поднимал эту тему». «Отчего же?» – взбунтовался Иснан. «Ты так легко даешь мне советы касательно того, что мне уже пора забыть женщину, которую я любил, а сама дважды не смогла убить одного лишь человека, хотя до этого перебила десятки людей, среди которых были и те, кому ты заменила мать. Ты не знаешь, о чем говоришь», – предупреждающе понизила голос императрица. «Я не смогла убить его лишь потому, что мне это было не по силам. Не мне тебе рассказывать, как силен был Дергам. Не понимаю», — иронично переспросил Иснан. «Я был там, если помнишь. Я был среди вас, когда мы атаковали их остров, чтобы достать книгу Интисар, и я видел, как ты опустила руку, когда у тебя была возможность покончить с Дергамом. Он прикрывал свою жену и ребенка, был полностью открыт в ту секунду. А что получилось в итоге? Мы проиграли. Практически зубами вырвали эту чертову книгу, которую, как выяснилось позже, невозможно открыть, но проиграли, потеряли десятки своих людей и позорно сбежали, поджав хвост. И все потому, что ты опустила руку. Что-то мне подсказывает, что не его годовалый сын заставил твое сердце дрогнуть. Иснан, с нажимом сказала Гёкуин, хмуро глядя на мужчину. Надеюсь, подобных бесед у нас больше не будет, с тонким намеком, спокойно произнесла императрица. «Буду только рад», – бесстрастно отозвался мужчина. «Соглашение. Более не начинать разговоры, в которых будет фигурировать хотя бы один из королей войны. Все четверо сгинули 1000 лет назад, так пусть же и память о них сгинет вслед за ними. От всех четверых были одни проблемы. Каждый из них умудрился пустить слишком глубокие корни в чужом сердце. Был помехой. Йентов Флэшбацк. Полдень в Империка был довольно оригинальным. Если так, конечно, можно выразиться. Почему оригинальным? Потому что начался не с обеденного перерыва, а с войны. И да, это была не шутка. Война действительно разразилась на землях Империко, уже перебравшись на территорию столицы, Ракусё. Как только стали слышны первые звуки боя, довольная улыбка и вовсе перестала покидать лицо императрицы, которая находилась в тронном зале в окружении сотни, а то и 200 волшебников Альсармин. Рэн Гёкуин уже знала обо всем, что происходит, и о том, как надрывает глотку Джудар, крича, чтобы его королю дали дорогу, и о том, что Каэн оставил Хакурю маленький подарок в виде порицания Феникса, которое сильно мешает четвертому принцу в достижении своей цели, и, конечно же, о том, что окружающие ее волшебники в данную минуту подчиняются не ей самой, а юному принцу-завоевателю. Ну же, Хакурю, еще несколько шагов, столь ненавистная тебе мать уже заждалась. Сидя в своих покоях, в прямом смысле слова в самом темном уголке, Интисар из-под лобья смотрела на магическую карту, при этом даже бровью не поведя на раздающиеся с улицы звуки сражения. Посох был крепко сжат в одной руке, лежавшей на колене девушки, которая в свою очередь сидела подогнув под себя одну ногу. Несмотря на то, что Интисар была в курсе всего, что происходит, вмешаться она не могла. «Для тебя приказ только один – не дай меня убить, не вмешивайся до последнего», поняла меня, и казалось, Интисар действительно может просидеть целые сутки подобно статуе, ни на йоту не меняя своего бесстрастного выражения лица, но в один момент, буквально на секунду, невооруженным глазом даже не заметить, но зрачки девушки расширились, появилась хоть какая-то реакция, и реакция эта была на то, что волшебница увидела в одном из пространственных окон карты. Арба в борьбе с Хакурю и Джударом использовала восьмиглавый барьер, фирменный прием Шибы. У каждого в отряде сопротивления был какой-нибудь свой прием, который не могли повторить остальные, сколько бы ни старались. Своеобразная фишка, индивидуальное заклинание. Ну, разве что Интисар, которая специально максимально запутывала собственные формулы, чтобы ее заклинания не могли повторить. Так вот, восьмиглавый барьер как раз-таки являлся фишкой Шибы, и каким образом Арбе удалось украсть у нее это заклинание, кстати, вместе с посохом, остается загадкой. Но что еще заставило Интисар среагировать на происходящее? Смерть волшебников Фальсармин. Некоторые из них погибли, попав под удар из-за заклинания Арбы, но внимание Интисар зацепил не сам факт их смерти, а то, что после них оставались не раненые тела, а магические куклы. Ох, эти магические куклы. Вечно от них одни проблемы. Интисар ли не знать? Но все же, возвращаясь к изначальной теме разговора, эти куклы говорят о том, что все волшебники Альсармин не настоящие, не люди. Подмена, обманка. А настоящие находятся где-то в другом месте, из которого они и управляют этими куклами. Также эти куклы не могут полностью повторить силу, которой обладает волшебник, поэтому эти обманки значительно слабее, нежели настоящий волшебник, управляющий куклой, Интисар, точнее Марит, тогда еще Марит. Он тоже столкнулся с этой проблемой, когда создавал свою особенную куклу, и справился с этим только благодаря мудрым советам Джинна. Хотя его куклу и эти даже сравнивать стыдно, то была воистину искусная работа. Но речь сейчас все же о волшебниках Альсармин, точнее, как оказалось, о куклах Альсармин. «Госпожа», — вновь раздался голос волшебника, — «возможно, мое мнение ничего не значит, но все же я не думаю, что она сможет вытащить наши настоящие тела из другого измерения. Магию короля Соломона не так легко разрушить. О, только она и сможет это сделать», — пропела Гёкуин, погладив Интисар по щеке. «Нет никого на свете, кто понимал бы пространственно-временную магию лучше, чем Интисар. Она сможет это сделать, я не сомневаюсь. Я даже мечтать не смела, что однажды появится возможность вернуть свое настоящее тело из измерения, в котором нас заточил надменный король Соломон, но появление Интисар – это подарок судьбы, не иначе. Она сможет вернуть всем нам наши настоящие тела, и тогда могуществу Альсармин никто ничего не сможет противопоставить. Ни Аладдин, ни обладатели металлических сосудов, ни мои драгоценные сыновья и дочери. А если Интисар сможет добраться до наших тел, то и открыть путь в этот мир нашему отцу у нее получится. Больше нет никакой нужды в медиуме, нет необходимости копить черную рух, вот он, произнесла она, заключив лицо брюнетки в свои ладони, ключ к победе. Так вот, что значили те слова. Их настоящие тела находятся в другом измерении, в котором их заточил Соломон. И если Интисар правильно все понимает, это именно то измерение, которое она когда-то навестила вместе с Соломоном, Арбой, Угой и Шибой. Измерение, в котором находится Иллилах. А настоящие тела Альсармин необходимы, чтобы каждый из них вернул свое истинное могущество, а не довольствовался тем, что может дать магическая кукла, ограничивающая их силы. Вот почему Альсармин сразу не пошли войной на весь мир, которая обеспечила бы им колоссальное количество черной рух от людей, поглощенных ненавистью и отчаянием. У организации просто не хватает сил. Тем более они явно проигрывают в силе обладателям сосудов с джиннами. Кроме Арбы, конечно же, что, кстати, странно. Если судить по сражению с Хакурю и Джударом, то нельзя сказать, что Арба испытывает какую-то скованность в использовании магии. Бьет в полную силу. А учитывая, что она еще и маги, то есть беспрерывно получает мага из окружающей среды, то кукла, которую использует настоящая Арба, должна была давным-давно разлететься на кусочки, не выдержав такого напряжения, которое создает одновременное поглощение и использование огромного количества магой.